Глава 6. 16 июня 2017 года. 9:45. Мобильная лаборатория ИИН. Оренбургская область. «Ты не пойдешь и точка!» Голос Войтуха был на редкость суров, а взгляд непроницаем. В любой другой ситуации Саша не стала бы спорить, потому что понимала, это бесполезно. Но сейчас в ее голосе было ничуть не меньше стали и упрямства. А самое главное, сейчас они находились на одной иерархической ступеньке. Не Войтах был главным в этом деле, а потому Саша не считала себя обязанной соблюдать субординацию. «Без меня ты не пойдешь тоже». Они стояли по разные стороны стола в тесной переговорной и сверлили друг друга взглядами. Ни один, ни вторая уступать не собирались, и Женя иррационально чувствовал виноватым себя в их стычке. Хотелось спрятаться под стул или тихонько, осторожно улизнуть на улицу. Возможно, он так и попытался бы сделать, но в этот момент хлопнула входная дверь, и через стеклянную перегородку стало видно, что вошел Ваня. Заметив товарищей, он шагнул к переговорной и широко улыбнулся, хотя зеленые глаза при этом остались серьезными. «О чем спор, граждане? Вас на улице слышно». Войтах скосил глаза на него, но тут же снова повернулся к Саше. Саша же даже не стала утруждать себя поворотом головы. «Я ему говорю, что он не пойдет в Кувандык без меня», — пояснила Саша, глядя Войтаху прямо в глаза. «Мы еле откачали его, когда он только руку в тень засунул. А что будет, если сам туда войдет? «Так студент же с ним пойдет. Дипломированный врач, между прочим», — пожал плечами Ваня. Женя еще сильнее втянул голову в плечи, но пытаться сбежать окончательно перестал. «Женя не может пойти. Он всю ночь провел в зоне», — напомнил Войтах. Ваня едва не застонал. Как он мог так проштрафиться? Хороший руководитель. Но случившееся с Айей ночью выбило его из колеи. Он и думать забыл о том, что Женю нельзя оставлять в лаборатории. Да и потом, кого было оставить? Сашу не пустили на территорию. Ему и Войтаху в любом случае предстояло провести этот день в зоне. Насмерть перепуганная Ая тоже была не лучшим вариантом. «Ты же понимаешь, что одного я тебя тоже не пущу», — развел руками Ваня, все еще пытаясь отделаться малой кровью. «Со мной пойдет Ая», — твердо заявил Войтах. Саша раздраженно прикрыла глаза. «При всем моем к ней уважении Ая не врач», — напомнила она. «И даже если я ей расскажу, что делать, если ты потеряешь сознание, кто знает, что вообще с тобой может произойти. На все случаи я ее не подготовлю. И уж тем более она не сможет контролировать твое сознание и выбирать нужную дозировку лекарств. Нужны либо я, либо Женя». Ваня подтянул к себе ближайший стул, плюхнулся на него верхом, положив руки на спинку, и уставился на Войтаха. «Боюсь, дворжик Саня права. Без врача тебя туда пускать опасно. Женю в ближайшее время нужно выслать из зоны. Он там обещал полковнику написать предложение по выводу из сна жителей Кувандыка. Вот и займется этим». Войтах полоснул его раздраженным взглядом, и Ваня тут же вскинул руки. «Да, я помню, что тебя обещал, но выхода нет, сам видишь. Перенести посещение мы не можем, там на ближайшие дни все расписано. А я не уверен, что у города вообще есть лишнее время». «Что ты ему обещал?» — уцепилась за эти слова Саша, наконец посмотрев на Ваню. «Что не пущу тебя в Кувандык», — признался тот. Войтах устало потер ладонью лицо, вместе с этим сбрасывая выражение упрямства и уверенности. «У меня было видение», — сказал он. «Как тебя отрезает тенью от нас. Ты же знаешь, что мое видение почти всегда о чем-то нехорошем». «Почти», — заметила Саша. «Я не могу тобой рисковать, а я не могу рисковать тобой. Что будем делать?» Ваня хлопнул раскрытой ладонью по столу, привлекая к себе внимание и без слов напоминая, что главный здесь он вообще-то. «Пойдете вдвоем», — решил он. «Просто подготовимся тщательнее». Наверное, Войтах понимал, что Ваня прав. Иначе ни за что не сдался бы. И плевать ему было бы на то, кто здесь главный. По крайней мере, Саше казалось, что когда дело касается безопасности кого-то из группы, не только ее, Войтах на мгновение ослабляет правило не вмешиваться в чужое руководство. Тем не менее, сейчас он еще несколько мгновений смотрел на Ваню, а потом вышел из переговорной, бросив на ходу: «Под твою ответственность». Недосказанным, но повисшим в воздухе осталось: «Я тебя в порошок сотру, если с ней что-то случится». «Поняла, Айболит? Если тебя там убьют, Домой можешь не возвращаться». Ваня сказал это привычно шутливым тоном, но глаза стали серьезными. Да Саша и так понимала, что он не шутит. И не могла не признать, что за годы знакомства дала достаточно поводов сомневаться в собственной осторожности. Но сейчас она действительно хотела пойти не потому, что хотела, а потому что отпускать туда Войтаха без врачебного сопровождения считала крайне опасным. Весь следующий час Саша, как и велел Ване, тщательно готовилась. Проверяла аптечку, запас еды и воды на тот случай, если что-то произойдет, и они не смогут вернуться быстро. Защитные костюмы, без которых, по заверениям полковника, нельзя входить в тень. Почему? В который раз настойчиво поинтересовалась Саша утром, когда полковник приехал провести очередной инструктаж перед посещением города. «Мы не знаем, как это работает, но люди, попадающие в тень без защиты, могут потеряться даже в проходе», — нехотя признался он. «Могут?» — переспросил Ваня. 50 на 50». «Сколько вообще людей уже потерялось в этой темноте?» — не выдержала Саша. Полковник смерил ее задумчивым взглядом, покачал головой. «Физически двое. По крайней мере, нам известно о двоих». И прежде чем она успела бы задать закономерный вопрос, продолжил. «Наши люди проходили в сцепке, поэтому потерявшихся вытащили. Физически». «Да говорите вы уже внятно!» — рявкнул Ваня. К удивлению всех, полковник будто бы даже смутился вместо того, чтобы дать понять, кто тут главный. «Даже не знаю, что это опасно. Первый раз наши ребята ходили туда в защите. Никто ведь понятия не имел, с чем мы будем иметь дело на той стороне. А когда поняли, что ничего страшного, что может воздействовать на человека, там нет, расслабились. Вот четверо бойцов и вернулись без защиты. Жарко им, видите ли, было. Двое нормально, а еще двое не осознают, что происходит. Им кажется, что они все еще внутри, сражаются с невидимыми монстрами. Поэтому мы держим их под наблюдением». И снова, предупреждая Саш на требование, закончил. «Безусловно, после возвращения я разрешу вам их осмотреть». Саше хотелось его треснуть за то, что скрывал это раньше. Но ведь полковник с самого начала предупредил, что информацию даст лишь ту, что связано с их безопасностью. Раньше сведения о сошедших с ума военных на их безопасность не влияли. Вот он и молчал до того момента, как потребовалось. Саше еще очень хотелось спросить про упомянутых монстров. Но она и стала. Если бы хотел, он бы уже рассказал. А снова слышать о том, что узнать заранее им не положено, не имело смысла. Пока она при помощи Аи собирала вещи, мужчины возились на улице. Краем уха Саша слышала, что они собирались запустить прежде в проход зонт. Но ничего в этом не смыслила, поэтому смотреть не пошла. У нее были более важные задачи. За полчаса до назначенного времени оба вернулись. И если лицо Войтаха, как обычно, было достаточно непроницаемым, то Ванина физиономия играла всеми аспектами эмоций. От детского восторга до старческого разочарования жизнью. Свой дорогой зонт, напоминающий Саше робота из кружка робототехники, он нес в коробке. Значит, как минимум, зонт в темноте компанию квадрокоптеру не составил. «Нет, ну вы представляете!» С порога возвестил Ваня, заставляя Сашу и Аю обернуться. «Такое ощущение, будто я его в шкаф отправил». «Пожалуй, в шкафу он бы снял больше показаний». Не согласился Войтах, пряча разочарованную улыбку. «Там хотя бы есть пыль». «Твоя правда», — кивнул Ваня. «А в тени вообще ничего не снял. Как вошел туда, так мы с ним связь и потеряли». «Как же ты его обратно вытащил?» Сделала удивленное лицо Аи, и Саша могла бы поклясться, что она знает ответ, но не может не порадовать Ваню вопросом. «Так я ж на веревке запускал, не дурак?» Расплылся в предсказуемой улыбке тот. «А там никаких показаний. Вообще. Хотя работает шельма». «Надо заметить, что кое-что интересное он все таки зафиксировал», — заметил Войтах, вытаскивая из холодильника бутылку воды. «Время». «О, да!» Ваня хлопнул себя по лбу и тут же попросил. «И мне подкинь бутылку. Пить хочу, умираю». «Время интересное зафиксировал». «Будто пробыл там всего 6 секунд. Представляете?» «Хотя я засек. Ровно 13 минут он там был». Ваня поймал запотевшую бутылку воды, одним махом открутил крышку и жадно приложился к горлышку, махнув Войтаху рукой, прося продолжить. «Думаю, эти 6 секунд ушли на то, чтобы дойти до некой внутренней границы темноты и вернуться. А в самой тени время стоит. Такое возможно?» — приподняла бровь Саша. «Как говорит мой дорогой зять, магия — не точная наука», — хохотнул Ваня, на секунду оторвавшись от бутылки. «И чем больше я работаю в ИН, тем сильнее убеждаюсь, что физика тоже. Однако это значит, что людям, застрявшим внутри, не угрожает умереть от голода и жажды», — продолжил Войтых. «Возможно, они вообще не осознают хода времени». Ровно за 15 минут до полудня возле фургона остановился военный внедорожник, из которого вышли полковник и Марина. Девушка уже была готова к походу. На ней были удобный комбинезон цвета хаки и ботинки на толстой подошве, а на поясе висела кобура. И этот последний факт порадовал. Войтаху не разрешили взять с собой пистолет. И хоть Ваня намекал на несколько потайных мест, где оружие никто не найдет, он решил не рисковать. Впрочем, даже если бы пистолет лежал в укромном месте в мобильной лаборатории, пронести его с собой в Кувандык все равно не удалось бы. А идти совсем без оружия было страшновато. Саша и Войтах тоже переоделись в рубашки и штаны песочного цвета, в которых было комфортно в самую сильную жару, но которые при этом защищали кожу от внешнего воздействия. Саша как-то увидела такие костюмы в одном приключенческом фильме и подумала, что им тоже хорошо бы заиметь подобные для работы в полевых условиях. Вот, наконец, пригодились. Поверх костюмов они надели одноразовые комбинезоны с капюшоном, похожие на медицинские, взяли перчатки, респираторы и очки, чтобы надеть уже непосредственно перед входом. «Противочумный костюм напоминает», — усмехнулась Саша, застегивая молнию. «Мы в такие одевались на 2-м курсе. Правда, там еще брезентовый фартук полагался и сапоги до подмышек». «Романтичненько», — хмыкнул Ваня. «Выглядите, как пришельцы». Наверное, он думал, что Войтах среагирует на пришельцев, но тот, казалось, даже не услышал. Молча забросил на плечи рюкзак с приготовленным оборудованием и направился к выходу из фургона. До тени шли пешком, и ровно в полдень были уже там. «Марина пойдет первой», — сказал полковник. «По крайней мере, туда. Идете в цепке, ничего не бойтесь. Помните правила безопасности». «Может быть, нам надеть переговорное устройство?» — предложила Саша. «Они там не помогут», — покачала головой Марина. «В тени звук не распространяется». Пока полковник в очередной раз проводил инструктаж, Ваня вытащил из кармана часы на длинной цепочке и протянул Войтаху. «Они в латунном корпусе», — пояснил он. «Возможно, на них аномалия действовать не будет, и вы сможете знать реальное время». Войтах кивнул, не требуя лишних объяснений. Саша и сама как-то слышала, что для исследования Бермудского треугольника аппаратуру помещают в латунные корпуса. Дескать, они не попадают под воздействие феномена. Вот только она не была уверена, что у них тут такой же феномен, как в Бермудском треугольнике. К карабинам, прикрепленным на поясе каждого, прицепили небольшой шнур. Все надели очки и респираторы, затянули капюшоны, и Марина первой шагнула в темноту. За ней последовал Войтах, а потом, набрав полную грудь воздуха, будто собирается нырять в воду, и Саша. Первым делом кто-то выключил свет. Вот только что ее окружал яркий солнечный день. Слепил глаза медовым светом, бил теплом по телу даже сквозь одежду, а теперь стало непроницаемо темно и даже будто чуть прохладнее. Веревка на поясе натянулась, заставляя ее сделать следующий шаг. Саша закрыла глаза, позволяя обостриться другим чувствам. Слуху, осязанию, обонянию, но ее не окружало ничего. Она не слышала дыхания товарищей, не ощущала едва заметного запаха туалетной воды Марины. Инстинктивно подняла руку и нащупала веревку на поясе, соединяющую ее с Войтахом. Ну, хоть веревка осталась, и то хорошо. Она, кстати, снова натянулась, требуя следующего шага. Саша шагнула и будто провалилась в пропасть. Ноги перестали ощущать твердую поверхность. Все внутренние органы подпрыгнули вверх, оставшись без гравитации. Даже слегка затошнило. Веревка под ее пальцами при этом ничуть не натянулась, и Саша испугалась, что она оборвалась, ведь в противном случае она обязана была натянуться. От страха дернула ее чуть сильнее и тут же получила ответный рывок от Войтаха. Надо бы придумать какой-то шифр на обратную дорогу. Один рывок — все хорошо, Два нужна помощь или как-то так, если только обратная дорога будет. Испугаться окончательно Саша не успела, потому что падение наконец прекратилось, причем она не упала на землю, как должна была, а будто мягко опустилась на нее. Под ногами снова образовалась твердь, а веревка опять натянулась, заставляя ее сделать шаг. Шаг из темноты в свет, точнее, в полумрак, потому что светло в городе Кувандык не было. Марина и Войтах стояли тут же, все еще сцепленные веревкой, но уже стащившие с лица респираторы и очки, оглядываясь по сторонам. Войтах чуть взволнованно. Марина скорее привычно, будто проверяла, не изменилось ли что с тех пор, как она была здесь в последний раз. Интересно, сколько раз она вообще здесь была? Саша почему-то не спросил раньше. Впрочем, никакого важного значения это сейчас не имело. Что это было? Голос ей самой показался слишком тонким, выдающим испуг. Такой вот переход. Марина развела руками. Мы пока не нашли этому объяснения. Давно я не испытывал подобных ощущений, признался Войтах, отстегивая веревку от карабина. Саша молча последовала его примеру, не глядя на Марину. Она почему-то злилась на нее, будто предупреди та их о подобном переходе заранее. Саша бы не до такой степени сильно испугалась и не чувствовала бы теперь себя так неловко, хотя никто, казалось, не заметил ее напряжения. Отстегнув и смотав веревку, она тоже осмотрелась по сторонам. По эту сторону тени было гораздо темнее, чем в Медногорске, но все-таки не настолько, чтобы ничего не разглядеть. Перед ними расстилался город. До первых домов было не более 30 метров. Они вышли вдали от дороги. Но если принять во внимание, что входили тоже среди чистого поля, то можно было подумать, что вышли практически там же, несмотря на удивительное ощущение падения во время перехода. Это подтвердил и Войтах, взглянув на экран навигатора. «Вы правы, тень не переносит нас в другое место», — согласилась с ним Марина, но затем добавила, указав на навигатор. «И все-таки в городе я бы на вашем месте ему не доверяла. Техника здесь ведет себя странно. То, кажется, работает исправно». А то уже в следующую минуту часы могут пойти в обратном направлении. В аномальных зонах так и бывает, — кивнул Войтах. Он вытащил из кармана часы в латунном корпусе и нахмурился. Саша заглянула через его плечо, тоже удивленно приподняв брови. Минутная стрелка скользила по циферблату раз в 5 быстрее обычного. А вот Ванина хитрость, похоже, сработала. Марина обернулась, мельком взглянула на часы и снисходительно улыбнулась уголком губ. Им я бы тоже не доверяла. Будто в подтверждение ее слов стрелка дрогнула, замерла, а потом медленно-медленно двинулась в обратном направлении. Войтах разочарованно закинул часы в рюкзак, вытащил 3 передатчика и раздал девушкам. «Знают, что они могут тоже не работать», предупреждая реплику Марины, сказал он. «Но ведь могут и работать. На всякий случай держите при себе». Саша тут же прикрепила передатчик к уху, проверила. «По крайней мере, пока работает», — заключила она. «Итак, с чего хотите начать осмотр?» — поинтересовалась Марина, справившись со своим. «Давайте доберемся до какой-нибудь улицы, осмотримся», — предложил Войтах. «Если вы не возражаете, мы хотели бы взять несколько проб». Марина кивнула и тут же ушла вперед. Войтах посмотрел на Сашу, послал ей ободряющую улыбку. «Держись рядом», — шепнул он. Она и не собиралась от него отставать. Марина вела себя нарочито спокойно, но от Саши не укрылись ее напряженные взгляды по сторонам, будто из-за каждого угла она ожидала подвоха, и напряжение это передалось остальным. Марина знает больше и, очевидно, имеет основание не терять бдительность. Войтах пошел за Мариной. Саша отправилась следом, беспрестанно осматриваясь по сторонам и потому совершенно не глядя под ноги. К её удивлению, город освещался фонарями, а потому светлел впереди желтым пятном, на которое они шли, как на маяк. Первые дома были одноэтажными, деревянными, окруженными низкими заборами и высокими деревьями. Окна почти у всех были темными, лишь в одном доме тускло горел то ли ночник, то ли просто маломощная лампочка, но движение в окне Саша не разглядела. «Эту часть города еще не осматривали», — на ходу рассказывала Марина. «Поэтому нам в дома заходить нельзя. А если там люди?» Не выдержала Саша. «Безусловно, там люди. Скорее всего, мирно спят». Она не стала больше ничего говорить, А Саша не стала спрашивать. Войтах тоже молчал, только хмурился и из-под тишка задерживал взгляд то на одном, то на другом доме. Будто запоминал, рисовал в голове карту местности, наносил на нее метки. Они дошли до перекрестка и свернули налево. Здесь дома разбавляли небольшие магазинчики. Заприметила Саша и то ли автосервис, то ли заправку. В темноте было не разглядеть. А фонари перед ней будто специально не горели. И только еще две улицы спустя пейзаж наконец изменился. Дорога стала асфальтированной. Одноэтажные дома разбавили двух, трех и даже пятиэтажные. Некоторые были сделаны из кирпича, некоторые побелены. Хотя в целом город больше оставался индивидуальной постройки. Саша и Войтах взяли несколько проб земли и воздуха в разных местах, спрятали колбы в рюкзаке. На домах, а кое-где и на заборах, Саша заметила странные знаки. Красной или синей краской были нарисованы кресты. «Что это?» — спросила она. «Это осмотренные нами дома», — пояснила Марина. «В этой части города мы уже были. Красные крестики означают, что внутри есть люди, синие, что дом пуст. Далее нам встретятся еще черные». Марина замолчала, будто никого не интересовало, что значит черные метки. Или потому, что не хотела говорить. А у Саши уже возникли очень нехорошие предчувствия. «Что значит черные?» Вместо нее спросил Войтах. «Что внутри мы столкнулись с феноменом». «С феноменом?» Саша наконец догнала ее, чтобы заглянуть в глаза. «С каким еще феноменом? Разве весь город не феномен?» Марина закусила верхнюю губу, бросила на нее быстрый взгляд, но тут же снова отвернулась. «Они разные бывают. Я не знаю, с чем мы встретимся теперь. Но лучше смотрите в оба, на улице они тоже встречаются». Было очевидно, что расспрашивать дальше не имеет смысла. Сашу вся эта секретность страшно злила. Хотелось схватить эту девицу за шиворот и хорошенько встряхнуть. Речь, в конце концов, идет о целом городе. Развели тут секретность. Наверное, Войдах почувствовал ее желание, потому что внезапно Саша ощутила прикосновение к ладони. Опустила взгляд и увидела руку Войтаха. Нет, он не взял ее за руку, просто легонько коснулся, будто даже не успокаивая, а останавливая. И Саша покорно замолчала. «Нам можно будет взглянуть на какие-то из домов?» — спросил Войтах, снова увеличив между ними расстояние. «Но уже осмотренные нами», — кивнула Марина с упорством машины, продвигаясь вперед. «Кроме черных меток, разумеется. Там слишком опасно». «А что с людьми в домах с черными метками?» Саша даже удивилась, что этот вопрос задала не она, а Войтах. «Спящим феномен не угрожает по какой-то причине», — спокойно пояснила Марина. «А не спящих мы в таких домах не видели. Либо они спрятались до того, как мы пришли, либо феномен проявляется лишь там, где все спят. Этого мы не знаем». Чем дальше они шли, тем больше домов с метками появлялось. Удалось Саше разглядеть и один с черным крестом на заборе. Это был большой двухэтажный дом, выложенный красным кирпичом. Современный и красивый по сравнению с соседями. Наверное, жильцы в нем были достаточно обеспеченными по местным меркам. Во дворе дома стоял блестящий, хоть и довольно старый уже внедорожник. «Ну что ж, если хотите войти в какой-нибудь дом, самое время», — сказала Марина, останавливаясь у небольшого одноэтажного строения, являвшегося, судя по вывеске, кафе. Окна в нем сейчас были темными, а двери наверняка заперты. Войтах осмотрелся и указал на ближайший дом с красной меткой. «Давайте посмотрим этот». Марина равнодушно пожала плечами и двинулась в указанном направлении. Дом был небольшим, деревянным, выкрашенным когда-то в жизнерадостно зеленый цвет. Но краска давно облупилась и выцвела, и сейчас напоминала пожухлую августовскую траву, ждущую неминуемого приближения осени. Окна еще оставались деревянными, незамененными на современные пластиковые. Шиферная крыша поросла мхом и почернела от времени. Калитка оказалась не заперта, поэтому трое чужаков без проблем вошли во двор, который был под стать дому. Когда-то за ним ухаживали, дорожки выложили плиткой, разбили клумбы. Чуть правее построили нечто вроде альпийской горки. Но теперь двор пришел в запустение. Между плиткой пробивалась трава, клумбы заросли сорняками, альпийская горка потеряла свой ухоженный вид и стала напоминать просто неопрятную кучу из одичавших цветов и камней. У большой яблони, растущей возле самого забора, была сломана одна ветка, но никто и не подумал отпилить ее или хотя бы подпереть палкой. Входная дверь не была заперта. Но, аккуратно открыв ее, Саша заметила, что внутренний замок просто сломан. Должно быть, его сломали военные, когда заходили первый раз. Первым в дом зашел Войтах. Саша сразу за ним, Марина чуть отстала, будто раздумывала, заходить или остаться снаружи, но все-таки решила не оставлять чужаков одних. Полковник ведь велел не разделяться. Занавески в доме были закрыты, поэтому Саша и Войтах первым делом включили фонари, которые Войтах вытащил из рюкзака. Включать свет обоим показалось неправильным. Как бы то ни было, они вторглись в чужое жилище без спросу. Если двор еще сохранял остатки былой ухоженности, то в доме уже ничего не говорило о том, что когда-то за ним следили. Тесная кухня была грязной, гора немытой посуды возвышалась в раковине, неаккуратно заштопанные занавески прикрывали окна. Марина остановилась у порога, позволяя им самим обследовать дом. Впрочем, тот был настолько мал, что много времени осмотр не занял. Сразу за кухней находилась всего одна комната, где на слишком широкой для одного кровати спал мужчина неопределенного возраста. Испитое лицо могло принадлежать как 40-летнему, так и 60-летнему. «Умеешь ты выбирать дома», — шепнула Саша, подходя ближе к кровати, чтобы осмотреть мужчину и взять кровь на анализ. «Следующий дом твой», — виновато согласился Войтах. Судя по всему, мужчина просто крепко спал. Дыхание его было ровным, глубоким, пульс спокойным, зрачки, как и полагается, быстро и правильно реагировали на свет. Саше даже наклоняться к нему не пришлось, чтобы почувствовать запах алкоголя. Должно быть, хозяин дома принял на грудь перед тем, как лечь спать. Вот и проспал тот момент, когда город погрузился в черноту. С тех пор и не просыпался. Но организм истощенным не выглядел. Никаких признаков обезвоживания. А ведь они должны быть, если учесть, сколько прошло времени. Пожалуй, только теперь Саша действительно поверила в то, что пока этим людям ничего не угрожает. Колоть иглой бесчувственное тело ей было не в новинку. Но впервые она чувствовала необъяснимую вину. Не за то даже, что берет кровь без спроса, а за то, что сейчас уйдет из этого дома, оставив мужчину без помощи. За то, что он для нее будет просто безымянной пробиркой с кровью. Закончив с осмотром, Саша скользнула взглядом по столу возле кровати. Разглядела фотографию женщины с черной лентой в углу. Должно быть, хозяйка дома, при которой дом и двор еще содержались в порядке, а после ее смерти все, в том числе и муж, пришло в запустение. Вот ведь удивительно. Никогда с Сашей не встречались женщины, опустившиеся на дно после смерти мужа или расставания с ним. Зато мужчин таких она видела немалое количество, особенно когда работала в больнице. Пока она возилась с мужчиной, Войтах тоже взял несколько проб, осмотрел комнату, но не нашел ничего, что говорило бы о том, что в доме побывали мародеры, которые, несомненно, должны были появиться в городе за это время. Может быть, он действительно неправильно выбрал дом для осмотра? Только совсем отчаявшийся человек полез бы сюда в надежде чем-то поживиться. И то, скорее бы, он выбрал бы дом побогаче. К сожалению, как и аппаратура, интуиция Войтаха в этом месте молчала. Выйдя из дома, они внезапно обнаружили себя на совсем другой улице, тоже застроенной частными домами, но более новыми и дорогими. «Я же предупреждала», — коротко сказала Марина. «Мы вышли на соседние улицы». «Как такое возможно?» — выдохнула Саша. «Как и все остальное в этом городе». Дом с синей меткой выбирала Саша. И выбрала она двухэтажное строение на другом конце улицы. Этот дом был не в пример богаче и ухоженнее предыдущего, а еще абсолютно пуст. И, что самое удивительное, с несломанным замком. «Хозяева уехали отдыхать за границу незадолго до того, как все произошло», — пояснила Марина. «Мы связались с ними. Они сказали, где взять запасной ключ, чтобы осмотреть дом». «Вот так просто взяли и разрешили?» — усомнилась Саша. Марина замялась, но затем все же призналась. «Это хорошие знакомые моего отца». В этом доме все тоже выглядело нетронутым, но уже успевшим покрыться легким, почти невесомым слоем пыли. Должно быть, за те несколько дней, прошедших от отъезда хозяев до появления тени. И если отсутствие следов мародеров в первом доме легко объяснялось, Здесь они должны были быть. Здесь было чем поживиться. Но следов не было. А значит, не было и мародёров. Всё в этом сонном городе, укрытом непроницаемой чёрной вуалью, тихо и спокойно. Большая часть населения спит, возможно, с той самой ночи. Что-то случилось такое, что не позволило им проснуться. Не позволило даже тем, кого эвакуировали из города. Всё можно было бы считать тихим и спокойным, если бы не чёрные метки на домах. В отличие от первого дома, в этом Марина не осталась стоять на пороге, а ходила вместе с ними, пусть и на полшага позади. Если они заходили в комнату, она оставалась на пороге, но всё равно незримо сопровождала их повсюду. То ли боялась, что они могут что-то прикарманить в дорогом доме, то ли просто использовала лишний повод посмотреть, как живут знакомые. А Саше очень хотелось обсудить с Войтахом кое-что наедине, но случая никак не представлялось. И только в самом конце, когда они уже спускались по лестнице на первый этаж, а Марина ушла чуть вперёд, Саша придержала Войтаха за рукав и заставила наклониться к самым её губам. «Надо как-то осмотреть дом без меток», — шепнула она. «Откуда нам знать, что военные не пригребли здесь всё, чтобы чужие глаза не увидели что-то важное?» «Надо же! Я был уверен, что ты предложишь заглянуть в дом с чёрной меткой», — не удержался от подначки Войтах. «Но вообще, я с тобой согласен. Не думаю, что военные что-то зачищали специально, чтобы не увидели мы, но они определённо могли нарушить порядок, за который мы могли бы зацепиться. Только вот что сделать с Мариной? Один отвлекает, второй быстренько теряется?» — подмигнула Саша. «Плохая идея», — покачал головой Войтах. «Ты же помнишь, что мы не должны разделяться и всегда вместе входить во все дома. Я не знаю, как это работает, но подозреваю, что здесь создалось некое пространственное искажение, возможно, с образованием своего рода кротовых нор». Продолжить им не дали. Марина уже спустилась на первый этаж и требовательно поинтересовалась, где они застряли. Они проверили ещё три дома, но в каждом видели схожую картину. Пару раз им удавалось выйти в том же месте, где и входили, но порой везло не так сильно. Марина тратила несколько секунд на то, чтобы сориентироваться, а Саша чувствовала, как в ней медленно закипает волна вопросов. За это время на улице не стало ни капли светлее. Возможно, если бы не уличные фонари, которые некому было теперь выключить даже днём, они заметили бы это слишком поздно. Но жёлтые фонари давали достаточно света, и движение впереди Войтах заметил издалека. Вот только что он уверенно шёл вперёд, желая ещё немного осмотреть город, как вдруг остановился, вытянул руку в бок, преграждая Саше путь. Она даже не сразу заметила его руку, разглядывая дома по обе стороны улицы. И лишь когда наткнулась на препятствие, остановилась. «Что?» — одними губами прошептала она. «Тихо!» — вместо Войтаха велела Марина и коротко указала подбородком вперёд. Метрах в 20 впереди дорога густо заросла деревьями, кроны которых клонились друг к другу, почти образовывая туннель. И, похоже, делала небольшой поворот, потому что не было видно, что там. Но Саше почудилось движение. Будто кто-то прятался в зарослях, или же просто какой-то особенно сильный порыв ветра шевельнул листвой. Но ветра не было. Войтах ухватил Сашу за плечо и заставил сделать шаг назад. Инстинктивно потянулся к поясу, где обычно носил пистолет в кобуре, но тут же опустил руку. Пистолета у него при себе, конечно, не было. Они остановились, замерли, боясь пошевелиться. Это было странно, если впереди всего лишь человек. Но Саша тут же вспомнила чёрные метки, обтекаемые объяснения Марине о феномене, и догадалась — впереди не человек. Сначала показался большой тёмно-коричневый купол, висящий в метре над землёй. Следом за ним пугающие у вида крючки, а потом ещё один купол. Всё вместе это составляло странную конструкцию, напоминающую голову насекомого под увеличительным стеклом. Если бы только насекомые могли быть такого размера. И тем не менее, спустя несколько мгновений Саша поняла, что это на самом деле насекомое. Огромное. Отвратительно огромное насекомое. Следом за трапециевидной головой, размером с небольшой автомобиль, показалось и тело, со сложенными по бокам прозрачными крыльями. «Вашу мать!» — Выдохнула Саша, чувствуя себя при этом одновременно Ваней Сидоровым и персонажем книги Яна Лари. Как же звали героев в этой книге? У девочки было простое имя, а у мальчика какое-то заковыристое. «Господи, да какая разница?» — заорал внутренний голос, выдергивая Сашу из состояния оцепенения. «Бежим!» — тут же крикнула и Марина. Все трое развернулись и бросились в обратную от насекомого сторону. Они бежали по дороге, а ведь надо было искать укрытие. Срочно искать укрытие, потому что монстр уже заметил их. Саша слышала жужжание крыльев в воздухе, напоминающее шум лопасти вертолета, чувствовала вибрацию, прошедшую по дороге. «Укрытие, в укрытие!» — командовал Войтых. Хорошо было бы добежать до вскрытых уже домов, но, как назло, от них они успели отойти достаточно далеко. Вокруг на домах не было меток, и проверять, какой из них не заперт, времени не оставалось. Насекомое приближалось стремительно. Хоботок уже щелкал в воздухе. «Сюда, направо!» — снова скомандовал Войтых, и Саша нырнула направо раньше, чем успела увидеть спрятавшееся в листве заброшенное здание с покосившейся дверью. Слишком хлипкое укрытие, если только в здании нет подвала, но выбирать не приходилось. Она услышала сзади глухой звук падения, обернулась через плечо и успела увидеть, как Марина запнулась и упала, а над ней уже нависла огромная голова насекомого. Войтых подхватил с земли толстую сухую палку и бросился на монстра, что-то крича. Кажется, на чешском. Особенно волнительные и опасные моменты он всегда переходил на чешский, хотя уже много лет жил в России и давно научился даже думать на русском. «Войта!» — закричала Саша, остановившись у входа в здание. Она не знала, что ей делать. Искала глазами что-нибудь, что сошло бы за оружие, но палка в руках Войтыха была единственным, что подходило на эту роль. «В укрытие, Саша!» — не оборачиваясь, крикнул ей Войтых. «Быстрее!» И Саша не посмела спорить. Она обещала и ему, и Ване не спорить, а делать так, как он скажет. Дверь поддалась легко. Повисла на одной петле, только что совсем в руках не осталось. Заброшенное здание встретило темнотой, тишиной и прохладой. Дрожащими руками Саша нащупала висящий на поясе фонарь, включила его и быстро огляделась. «Здесь должно быть что-то, что подойдет в качестве оружия. Должно! Просто обязано!» В заброшенных зданиях всегда валяются битые кирпичи, вырванные с мясом балки, арматура. Хорошо бы найти какой-нибудь длинный железный штырь, чтобы издалека ткнуть им в огромный глаз купол мерзкого чудовища. Но никакого штыря под ногами не было. Мусор был. Битые бутылки, смятые упаковки из-под чипсов, пакетики от сока. Что угодно, только не длинный железный штырь. В конце концов Саша схватила осколок от бутылки. Розочку, кажется, так их называют, и выскочила обратно на улицу. Ни Войтыха, ни Марины на улице не было, как не было огромного монстра, да и самой улицы. Перед ней возвышались пятиэтажные дома, темные, мрачные, обманчиво пустые. «Чёрт!» — выдохнула Саша, прислоняясь спиной к стене здания, из которого вышла, и безвольно опуская руку с розочкой вниз.